Глава 22. Шико спит. Король и Шико заметили переговоры миньонов с анжуйцами. Генрих сердито ходил взад и вперед по Лувру, с нетерпением ожидая возвращения своих любимцев. Шико издали последовал за молодыми людьми, с видом знатока следил за всеми движениями и угадал намерения их. Потом направил шаги к дому Монсоро. Хитер был Монсоро, но Шико был хитрее его. Гасконец пришел осведомиться о здоровье обер-егермейстера по поручению короля. Можно ли было не принять его ласково? Шико застал Монсоро в постели. Сильное ощущение и усилия последней ночи ослабили едва восстановленное здоровье его, и Реми с досадой следил за первыми признаками горячки, снова овладевшей больным. Несмотря на то, Монсоро мог поддержать разговор с гасконцем. Он всячески старался скрыть свой гнев на герцога Анжуйского, но чем более он скрытничал, тем яснее угадывал Шико тайную мысль его. «Напрасно, — думал он, — вы скрываетесь, граф. Теперь я убежден, что вы не в ладах с его высочеством». Кроме того, Шико хотел еще увериться, точно ли болен граф. Но Рами не обманывал его, ощупав пульс больного, гасконец убедился в том. «Он действительно болен», — подумал Шико. «Следовательно, не может ничего предпринять. Теперь надо узнать, в каком расположении Бюсси». И он немедленно отправился к молодому графу, в доме которого все слуги были в суете. В передней поразил обоняние гасконца запах, от которого Горанфло пришел бы в восторг. «Что это? Не женится ли месье де Бюсси?» — спросил Шико лакея. «Нет», — отвечал тот. «Его сиятельство помирился с некоторыми знатными придворными и празднует его примирение роскошным обедом». «Не отравил бы он их», — подумал Шико. «Впрочем, нет. Бюсси на это не способен. Итак, с этой стороны его величеству опасаться нечего». Он воротился в Лувр. Генрих прогуливался по оружейному залу. Он посылал уже трех нарочных к Келюсу, но так как эти люди не понимали причины беспокойства его величества, то преспокойно остановились в гостинице, славившейся вкусным вином, отличными окороками и засахаренными плодами. Когда Шико явился на пороге, Генрих радостно вскрикнул. «Ах, друг мой!» — вскричал он. «Что стало с ними?» «С кем? С миньонами?» «Да-да, с моими друзьями!» «Я думаю, что они теперь лежат все на повал», — отвечал Шико. «Их убили!» — вскричал Генрих, бросив на Шико грозный взгляд. «Убили?» «Не то, что убили, а...» «Ты смеешься, изверг!» «Я еще не успел выговорить». «Они лежат не как убитые, а как пьяные». «Ты было испугал меня». «Но зачем клевещешь ты на моих дворян?» «Я не клевещу. Я прославляю их». перестань шутить, говори серьезно. Знаешь ли ты, что они вышли с анжуйцами?» «Еще бы мне не знать этого». «Что ж было?» «А было то, что я тебе говорил. Они лежат пьяные». «Но Бюсси, Бюсси!» «Бюсси — человек весьма опасный. Именно он их испоил». «Шико, ради бога!» «Что ради бога? Бюсси угощает королевских друзей. Разве это хорошо?» «Бюсси угощает их? О, это невозможно! Они заклятые враги!» «Оттого-то он и угощает их. Можешь ты дойти до реки?» «Могу дойти до конца света, чтобы собственными глазами убедиться в таком диве». «Так дойди только до дома Бюсси, и ты увидишь это диво». «Пойдем со мной». «Я сейчас оттуда». «Прошу тебя, Шико». «Нет, нет, я уже видел, так мне не в чем убеждаться. Я оттоптал себе ноги». Король с гневом взглянул на гасконца. «Да и тебе незачем беспокоиться», — сказал Шико. «Они смеются, обедают и бронят тебя. Будь философом, Генрих. Они смеются. Будем и мы смеяться. Они обедают. Вели подать и нам чего-нибудь вкусного и горяченького. Они бронят тебя. Поужинаем, да пойдем спать». Король невольно улыбнулся. «Были во Франции, — продолжал Шико, — короли смелые, храбрые, великие, ленивые. Я уверен, что тебя не назовут Генрихом Терпеливым. Эх, терпение — великая благодетель, особенно когда другой нет». «Они изменили, — говорил король. Изменили мне. Да, у этих людей нет ни искры чести». «Послушай, Генрих, я не понимаю тебя», — вскричал Шико, подвигаясь в соседнюю комнату, где был приготовлен ужин. «Ты плакал о своих друзьях, воображал, что они убиты, а теперь, когда узнал, что они живехоньки, ты опять начинаешь плакать. Месье Шико, вы надоели мне. Разве тебе приятней было бы, если бы твои друзья сидели на вертеле? Мне жаль, что я не могу полагаться даже на друзей», — сказал Генрих с мрачным видом. «О, вон тогда бишь», — отвечал Шико, — «полагайся на меня. Я не изменю тебе, если ты не дашь мне умереть с голоду. Дай мне кусок фазана и трюфелей», — прибавил он, протягивая вперед свою тарелку.